Эх, брательник, дивная штука жизнь, раздумчиво заговорил Денис. Вот пьем мы зараз наше доброе виноградное вино раздорское, а ведь никто не знает, что случится с каждым через год, два или три. Может, месяц знает, пошутил Андрей, но Чеботарев протестующе тряхнул черной кудлатой головой. Рогатый! Да откуда ему знать, что он смыслит об нашей казачьей жизни? Месяц с огромной высоты светил над миром, но действительно не мог предсказать судьбу ни одному из этих парней. Часть вторая. Берючий кут. Сейчас, когда скорый фирменный поезд «Тихий Дон», вобравший в тебя технические новшества 20 века, мчит тебя из Москвы в Ростов, когда за окном вагона мелькает до боли знакомое название станции полустанков, шахтная, каменоломни, персиановка, хотунок, и, прильнув к запотевшему стеклу, ты жадно вглядываешься в набегающие контуры родного города, едва ли ты думаешь о прежней, основанной Матвеем Ивановичем Платовым, столице войска Донского. Перед тобой возникают огромные цехи электровозостроительного завода, и ты вспоминаешь о том, что по необъятной нашей стране во всех направлениях на больших скоростях мчат товарные и пассажирские поезда, в том числе и Тихий Дон, на котором сам ты сейчас едешь, детище этого завода, изготовленное руками твоих земляков. Ты видишь высокие с поперечными кольцами трубы Новочеркасской теплоэлектростанции, неторопливо пускающие в небо дымки, и думаешь о том, сколько энергии она дает древним донским степям, а смех твоих соседок по вагону, студенток, возвращающихся с каникул на занятия в политехнический институт, напоминает тебе собственную молодость. Шелест сворачиваемой кальки, пресный запах раскрытого флакончика туши и волнение у дверей доцента, которому ты должен сдать положенный зачет или экзамен. А как только ты сходишь на залитый солнцем перрон городского вокзала и медленно поднимаешься к собору по крутому красному спуску, приметы старого и нового начинают волновать тебя. И пусть справедливости ради и не в обиду горисполкому будет сказано, что на иных новочеркасских улицах, вроде моей родной Аксайской, Рытвины и Ухабов осталось столько же, сколько их было еще при атамане Платове, и после доброго ливня там лучше появляться в забродских сапогах, это всего лишь деталь. А в целом ты воспринимаешь Новочеркасск, родину твоих отцов, дедов и прадедов, как обновленный город, обросший новыми заводами, современными постройками из железобетона и пластика, прорезанный трамвайными путями. Но памятники старины, высоко поднявший на ладони царскую корону Ермак, шестиглавый могучий собор, старинные триумфальные арки, атаманский дворец и здание на месте бывшей войсковой канцелярии с пушками у входа, где ныне размещается областной музей истории донского казачества, снова уводит твою беспокойную мысль в далекое прошлое. В ночь на 9 мая 1806 года войсковой атаман Платов так и не ложился спать. До самого рассвета ярко полыхал свет во всех окнах Черкасской войсковой канцелярии. Словно во время большого сражения к резиденции главнокомандующего прибывали к входу в войсковую канцелярию то пешие, то конные нарочные с разнообразными известиями и, получив новое распоряжение, поспешно направлялись в свои хутора и станицы. И на самом деле ночь эта во многом напоминала ночь перед боем. На утро был назначен торжественный переезд в Новочеркасск, со дня заложения которого прошел уже год с несколькими днями. Именно тогда прибывший на Дон для освящения нового города воронежский владыка Арсений произнес речь о пользе и выгоде нового места и о послушании власти.